Все они сбиваются в кучу к клану Ранкандил, а не к клану Цыпфель, несмотря на то, что последний считается самым сильным на данный момент. Лорд-патриарх, сегодня принц королевства Шушеран и 5 второсортных наемников просили защиты у клана. После смерти Андрея мы каждый день получаем просьбы о защите. Слухи действительно кажутся пугающими. Первоклассный дворецкий Ранканделов, Хайнц, сообщал одну и ту же информацию 4-й день подряд. Верни все их дары и скажи им, что просьба будет выполнена. И не забудь предложить шухеранскому принцу прекрасный меч, чтобы убедиться, что тот унаследует трон. Понял. Я пошлю 8-звездного рыцаря-хранителя. Можешь идти. Пока запрашивающий не был непосредственным врагом Сайрона, он принимал любую услугу. Хотя нейтральные кланы не присутствовали в мире и на самом деле вообще не поддерживали ранканделов, мелкие кланы были бы чем-то полезны, как только клан мастеров меча одолеет Цыпфели и станет правителем мира. По мере того, как все больше и больше кланов стремились вступить в союз с ранканделом, среди простого народа распространялось все больше слухов о том, что Цыпфели больше не смогут обогнать ранканделов. И тот факт, что все нейтральные силы встали на сторону клана Ранкандил, сделал слух еще более вероятным. Я думаю, это из-за того, что младший побаловался на том отдаленном острове. Какой-то эффект бабочки. Я уверен, что до него доходят эти слухи, и в Тиконе Сайрон думал о своем сыне, пока Хайнц уходил. Конечно, слухи о том, что ранканделы превосходят Цыпфели, были всего лишь слухами. Клан Цыпфель шел довольно хорошо, и правда заключалась в том, что клан Ранкандил был лишь немного впереди. Недавно мы смогли поглотить много нейтральных сил. Этот временный знаменосец уже вносит большие изменения в клан. Он очень интересный парень. Сайрон ухмыльнулся и призвал рыцаря-хранителя Хана. К вашим услугам, лорд-патриарх. Есть сообщение от Кашемира. Хан едва сдержал удивление. Я знал, что молодой мастер Джин был особенным еще со времен Штормового замка, но я никогда бы не подумал, что лорд-патриарх уделит ему столько внимания. Ему не терпится узнать. Хан впервые видел Сайрона таким. Когда Джошуа стал 9-звездным рыцарем, Сайрон даже не вздрогнул. Их не было, лорд-патриарх. Хэймэм. Хорошо. Сайрон ответил с разочарованием, и Хан опустил голову, как будто это была его вина. Послезавтра я снова уезжаю на Черное море. Если будут какие-либо отчеты о нем, найди меня и сообщите. Понял. Вернувшись из сада мечей, Джин, о котором Сайрон очень хотел слышать, посвятил свое время личным тренировкам. Если бы не старшая сестра Луна, я бы умер на острове в Империи Вермонт после его регрессии, хотя его фехтование и магия достигли 5 звезд, а его духовная энергия вскоре сделает так же. Учитывая грядущие события, этого недостаточно, что заставило Джина чувствовать себя нетерпеливым. Больше всего он это почувствовал после боя на острове. Хотя он был очень талантлив и силен для 15-летнего подростка, было не так много врагов, с которыми он мог бы справиться в одиночку. «Мне нужно стать сильнее. За 5 лет, которые дал мне мой отец, мне нужно стать достаточно сильным, чтобы победить всех моих братьев и сестер, достаточно сильным, чтобы не нуждаться ни в чьей помощи». И Луна особенно мотивировала его. Противник, до которого Муракан и Кикантиль не могли дотронуться и пальцем, был повержен одним взмахом меча. Она выглядела как богиня битв. Однако, даже богиня битв отправилась в сад мечей, бросила свое оружие и была унижена. Просто потому, что она должна была спасти кого-то более слабого. Враги Джина были такими, сначала нацеливались на его товарищей, чтобы они не могли ему помочь. Свуш, Брадаманти яростно пронесся по воздуху. После того, как он ударил более 10 000 раз, его мышцы словно взорвались, а кости рассыпались. Однако, Джин чувствовал больше беспокойства, чем боли. «Хотя глаз разума все еще недосягаем для меня, через 5 лет я должен достичь абсолютного царства клинка разума, которое показала мне старшая сестра клинок разума, кровавая луна. Это была не секретная техника Ранкандил, а область, которую луна достигла, превзойдя мысленный взор. Царство, которое можно было бы пробудить, получив собственный божественный язык, клинок разума, мечта любого рыцаря. Если бы Луна не осознала особые техники и секреты своей красной ауры, она бы никогда не достигла его. Ты точно сможешь попасть туда за 5 лет. Во-первых, чтобы пробудить свой божественный язык, тебе нужно попрактиковаться выражать мечом свой пыл. Способ сделать это. Если ты взмахнешь мечом 10 000 раз, значит, Твой первый и последний взмах должны быть одинаковыми по усилию и технике. Так сказала ему Луна. Тогда, 1000 последовательно одинаковых ударов, это мой предел прямо сейчас. Пройдя отметку в 15000, он уже не мог сказать, размахивал ли он мечом или меч размахивал им. Пожалуйста, остановитесь, молодой мастер Джин. Кашемир был прямо рядом с Джином, когда тот готовился к очередному взмаху. Фух, сэр Кашемир, даже когда я тренировался, я никогда не тренировался так усердно, как вы. Если вы будете делать это каждый день, даже если у вас будет благословенное телосложение клана Ранкандил, от него ничего не останется. Энья, которая следовала за Кашемиром, вручила молодому Ранканделу полотенце. Лорд Джин, вы похожи на мертвеца. Подождите, а небеса. Лорд Джин, у вас вся рука порвана, весь пол в крови. Ува. Как она и сказала, под Джином была небольшая лужица, состоящая из крови и пота. Красные нити кружились в прозрачной воде. Пока Энья вытирала Джину лицо и звала целителей, Кашемир не сводил глаз с лужи. Что это за стойкость? Ничего подобного я еще не видел. У 15-летнего мальчика прибежали исцеляющие маги и начали накладывать заклинания на руки Джина. Молодой Ранкандил просто сел, уставившись на свои ладони. «Приношу свои извинения за беспорядок, сэр Кашемир, Энья. Зачем портить эти красивые руки?» У Джина были мозоли на руках, ведь он держал меч с юности. Однако, для такого фанатика, как Энья, это выглядело как красивая скульптура. Целители ушли, а Кашемир сел рядом с Джином. «Причина, по которой вы все это делаете, должно быть, из-за событий на острове, верно? Не только из-за Андрея и его спутницы. Было слишком много потенциально опасных моментов. Чтобы не стать обузой для моих союзников, я должен тренироваться усерднее. Лорд Джин того же возраста, что и я. Не будьте слишком нетерпеливы. Мне будет грустно. Нет, мисс Энья. Молодой мастер Джин судит себя с циничной точки зрения». Кашемир ответил, и Энья была поражена. «Вы слишком грубы, сэр Кашемир. Лорд Джин, как ты и сказала, он очень силен. Среди 15-летних он, наверное, самый сильный. Однако, я понимаю намерения молодого мастера Джина. Противники, с которыми он столкнется, не будут такими же молодыми, как он». Джин медленно кивнул. «Но молодой мастер Джин, нетерпение – это яд для вашего роста. Оно может перевернуть ваш прямой путь и прогресс с ног на голову. Хотя мисс Гилли говорит одно и то же каждый день. Как сказал Кашемир, Гилли каждый день давала Джину один и тот же совет, что ему следует немного замедлиться, или что он слишком сильно преувеличивает свои возможности. Я достаточно хорошо знаю об этом, но после того, как я принял решение, остановить себя нелегко. Я смущен. Не надо смущаться. Я нахожу невероятным, что вы выполняете объем тренировок, который не может сделать никто другой. Вместо этого, как насчет тренировки, которая охладит ваш разум? Тренировки, которые могли бы охладить мой разум. Кашемир усмехнулся. Как насчет спарринга? С вами? Кашемир покачал головой. Нет, вы еще слабоваты для этого, так что в другой раз, когда вы станете сильнее. Несмотря на его слова, Кашемир не мог заметить, как рыцарь-хранитель Хан подкрался и сунул записку в его карман. Однако это было просто невероятно. Дело не в том, что Кашемир был слабее. В конце концов, прозвище «Призрачный клинок» было дано ему не просто так. «Пожалуйста, в течение 6 месяцев попытайтесь победить мою жену, Алису Бетцер, используя все, что у вас есть, меч, магию и духовную энергию. Я могу гарантировать вам, что это будет хороший опыт». Глава 86. Победить Алису, часть 2. Алиса Бетцер, наряду с массивным телосложением, у нее был шрам на левом глазу. Она также была начальником обороны Тикана и женой призрачного клинка Кашемира. Победить этого человека за 6 месяцев, на первый взгляд она уже выглядела сильнее преступников в Мамите. Ее массивное телосложение делало ее в 2 раза крупнее Кашемира, какая угодно, но она точно ненормальная. Но так ли она была сильна? Джин обладал фехтованием, магией и духовной энергией. Действительно ли это займет 6 месяцев? Он видел ее каждый день в течение месяца после того, как прибыл в Тикан. Они завтракали за одним столом и время от времени шутили. Он действительно не чувствовал, что она была сильной. Я знаю, что она уникальный человек, но будет ли тяжело с ней бороться, когда у меня есть магия и духовная энергия? Я даже победил 7-звездочного рыцаря, используя все свои навыки. Уверен, сэр Кашемир знает, что она моего уровня. Несмотря на сомнения, он знал, что будет весело, увидев уверенность Кашемира в своей жене. «Леди Алиса, если вы так говорите, должна быть причина. Хорошо, я попробую поспарринговать с ней, если она согласна, не сомневайтесь». Ей стало скучно от отсутствия боев после того, как она стала начальником обороны. «Дуэль против вас будет для нее большим подарком». Как сказал Кашемир, Алиса посвежела, как только ее спросили. Она взволнованно согласилась. «Я, с молодым мастером Джином, ха-ха, звучит весело». Бороться с иссохшими преступниками становилось скучно. «Ну, я их больше не вижу, так как всех поймала. Мама и мистер Джин ссорятся». Эврия, которая была на руках у Алисы, дрожала. Слезы беспокойства катились по ее лицу. «Нет, мы не ссоримся. Мы укрепляем нашу дружбу. Но все, кто сражался с мамой, проиграли. Ну, в любом случае, если бы мы укрепляли нашу дружбу, за кого бы ты поболела? Хаем, я хочу, чтобы мистер Джин победил. Говорили, что учить детей бесполезно. Маленькая соплячка. Хорошие 5-летние дети будут болеть за свою мать». Алиса в шутку заговорила и укусила своего ребенка за щеку, а следующие слова Иври временно заставили Джина забыть, как говорить. «Но-но, мистер Джин намного слабее. Я всегда буду на стороне слабых, для людей слабых и страдающих». Ф-ф-ф-ф-ф-ф. Муракан, читавший эротический роман на соседнем диване, сел и расхохотался. «Слабый и страдающий, мистер Джин. Хе-хе-хе, коротышка с мороженым, ты уже умеешь судить о людях». Как и ожидалось от подрядчика Асмила, с неловкой улыбкой, Джин молча подошел к Муракану и попытался вонзить пятку в лапу дракона. Муракан успел вовремя вывернуть ногу, но это не помешало Джину выхватить книгу. «Ты, фу, я имею в виду, плохой дракон. Разве я не говорил не читать такие вещи перед ребенком? Я целенаправленно выбрал ту, что с мелким текстом и архаичным диалектом, и с тех пор читаю ее тайком. Положи ее, пока я прошу по-хорошему. Где ты держишь такие вещи? Я уверен, что у тебя не было ничего подобного, когда мы впервые покинули сад мечей». Кашемир виновато откашлялся. Каждую неделю он подбирал для Муракана 5 эротических романов. Великий черный дракон просил об этом, поэтому, как простой смертный, он не мог отказать. «Эх, в любом случае, как насчет того, чтобы начать послезавтра, молодой мастер Джин? В течение следующих 6 месяцев давайте спарринговаться каждый день после того, как я вернусь с работы и поужинаю. Я должна показать вам, почему являюсь начальник обороны Тикана. Каждый день, меня это устраивает, но я думаю, что отниму у вас слишком много времени». Алиса улыбнулась и покачала головой. «Без проблем, спарринг не займет много времени, пока что». 2 дня спустя в подземном зале особняка Кашемира, чтобы улучшить состояние своего тела, он взял 2-дневный перерыв в тренировках. И поскольку он был в лучшей форме для их первого спарринга, он планировал сравнить и проверить свои последующие результаты. Алиса стояла перед Джином и, расслабившись, заговорила. «Молодой мастер Джин, прежде, чем мы начнем, я хотела бы кое-что упомянуть. Пожалуйста, продолжайте, леди Алиса. Я служила в спецназе Вермонта. До того, как Кашемир стал падшим принцем, я была его телохранителем. Мы уехали вместе, когда его изгнали из императорской семьи Вермонта». Услышав это, Джин сразу понял, почему он не чувствовал ее силу. В отличие от имперской гвардии Вермонской империи, спецназу Вермонта приходилось действовать в тени. Таким образом, первое, чему они научились, было то, как скрывать свою силу. «Я ожидал чего-то подобного, но спецназ...» Кашемир не зря сказал 6 месяцев. Джин знал, что члены спецназа Вермонта имеют как минимум 6 звезд. Однако это был всего лишь минимум. Если бы она охраняла принца Кашемира, она определенно была бы как минимум 7-звездочной. «Что касается этой темы, пожалуйста, не расстраивайтесь из-за того, что проиграли слишком быстро. Кроме того, я не собираюсь снисходительно относиться к вам. Итак, начнем». В тот момент, когда Джин кивнул, «Ух-ух-ух», Алиса сократила расстояние между ними, ее кулак оказался прямо перед лицом Джина. Скорость ее движения была не той, на которую мог бы среагировать обычный 5-звездочный рыцарь. Она планировала закончить первую битву одним ударом. Несмотря на то, что это был всего лишь спарринг, сражаться так, как будто все было по-настоящему, было ее идеологией. «Последние 2 дня я расспрашивал сэра Муракана и мисс Гилли о прошлом юного господина Джина. И судя по тому, что они сказали, все, что ему нужно, Это унизительная неудача и процесс противостояния ей. По крайней мере, 10 дней вы не сможете увернуться от первого удара. Из того, что она слышала, всегда была возможность и выход во всех опасных ситуациях, в которые попадал Джин. Когда он сражался с Алу, у него была переменная под названием Руна Мюльты. Когда он сражался с Кикантиль, он смог отрезать ей крыло, когда она меньше всего этого ожидала. А совсем недавно, когда он сражался с Андреем, он мог размахивать мечом только потому, что рядом были Муракан и Луна. Что касается его борьбы с Квазитотрукой из племени Белого Волка, если бы он знал, что у Джина есть духовная энергия, то он бы не проиграл. Следовательно, все противники Джина либо ослабили бдительность, либо не имели достаточно информации о нем. С другой стороны, Алиса знала все о способностях Джина. Фехтование, магия и духовная энергия, а также то, что у него была руна Мюльты. Поэтому Алиса решила показать ему реальность настоящей опасности. Чтобы рыцарь стал сильнее, лучшим способом было симулировать опасность. Итак, Алиса направила свой кулак Джину в лицо. Однако, вместо этого он встретился с поверхностью ножен. Он заблокировал его. Глаза Алисы расширились. Однако он не был полностью заблокирован. Через ножны ударная волна прошла по телу Джина и инстинктивно заставила его отступить. Пошатывание заставило его потерять способность защищаться или уклоняться. Нет ничего хуже, чем потерять равновесие в бою. Алиса легко могла вывести его из строя еще одним ударом. Я уверена, что удар был на такой скорости, на которую он не мог среагировать, даже с учетом его благословенного телосложения Ранкандила. Я стала медленнее, думаю, я почувствовала, как мои удары стали немного медленнее. Джин все еще был беззащитен. Он еще даже не обнажил меч, а второй кулак Алисы уже собирался коснуться его ребер. Затем он активировал руну Мюльты и надел шлем. Вместе с этим он применил заклинание, которое подготовил перед приходом в подземную тренировочную площадку. Фотонная пушка. Вспышка. Даже для тренированного рыцаря закрытие глаз из-за ослепляющей вспышки света было неизбежным. Даже за мгновение до победы над противником. Эрк. Пау. Из-за яркого света ее стойка дрогнула, из-за чего удар пошел не так, как ожидалось. Тем не менее, этого было достаточно, чтобы одно из ребер Джина взорвалось. Свет не мог изменить того факта, что удара было достаточно для того, чтобы положить конец битве. Прежде, чем нанести третий удар, Алиса почувствовала восхищение. Все эти возможности и переменные не были результатом удачи. Он специально создал их всех. Я никогда не ожидала, что он приготовит заклинание. На этот раз было то же самое. Проще говоря, Алиса проиграла в стратегии. Я поняла это сейчас. Блокирование моей первой атаки и использование магии для уменьшения плотности земли. Из-за этого я не могла использовать свою истинную скорость. Когда она оглянулась, то обнаружила глубокую яму на том месте, где стояла раньше. Это была микроскопическая разница. Если бы Джин больше возился с полом, она бы заметила это еще до начала. Такой рыцарь, как она, заметил бы такие тонкости. Все в порядке, все скоро кончится. Джин знал, что, когда он встретится с Алисой, бой закончится за считанные секунды. Перед началом битвы он постоянно думал о различных переменных, которые могут повлиять на их бой. В конце концов, все переменные, которые он настроил, в той или иной степени сработали. Но недостаточно, чтобы остановить начальника обороны. Треск. Третий удар пришелся ему прямо в бедро. Джин пролетел метра три и лег на пол, а тело Алисы пронзил шок. Не из-за сладкой победы, а потому, что она была поражена тем, насколько Джин удивил ее в первый день. Черт. Маленьких хитрых уловок оказалось недостаточно. Уловки. Алиса собиралась исправить его выбор слова. Это был не какой-то трюк, а настоящий тщательно продуманный план. Замечательно, молодой мастер Джин. Никогда бы не подумала, что мне нужно атаковать трижды. Джин упал на землю, пытаясь встать. Как и Алиса, он тоже был в шоке. Как и ожидалось от бывшего рыцаря спецназа Вермонта. Все мои переменные работали, но я даже не смог вытащить меч. Он был разочарован и расстроен, но его сердце все еще билось. Это был первый раз, когда он полностью потерпел неудачу. И, как упомянул Кашемир, его разум остыл. Итак, леди Алиса. Да, молодой мастер Джин, вы не собираетесь вызвать врача? А боже, что я делаю? Вы, должно быть, серьезно ранены. Пожалуйста, подождите несколько секунд. Алиса судорожно выбежала, а Джин ухмыльнулся. Я выиграю менее, чем через 6 месяцев. По сравнению с изучением и освоением клинка разума, победить Алису до вышеупомянутого времени было очень достижимой целью. В сердце Джина взревело огромное стремление к достижениям. Глава 87. Победить Алису. Часть 3. 27 сентября 1795 года. Неконтролируемая земля на востоке, также известная как Черное море. Прошло уже 4 дня с тех пор, как отбыл рыцарь-хранитель Хан. Это означало, что последние 4 дня он не сомкнул глаз. По пути Хан перерезал более 500 монстров. Даже самые слабые из чудовищ Черного моря были несравненно сильнее, чем чудовища в известных землях. Это потому, что эти монстры росли, дыша чистой злой энергией. Даже для такого рыцаря-хранителя, как Хан, малейшая ошибка могла легко привести к смерти. Таковы опасности Черного моря. Хотя у него было бесстрастное выражение лица, он не мог скрыть своих мертвых, усталых глаз. Он чувствовал, что монстров было больше, чем обычно. Интересно, что за информация написана в этом письме? Хан так страдал, потому что ему нужно было доставить письмо Кашимира Сайрону. Оно было первым после того, как ему сообщили секретный адрес. Я уверен, что дело в росте младшего, но прошел всего месяц. Был ли быстрый и значительный рост, достаточный, чтобы доложить патриарху, он мог только удивляться. С тех пор, как Хан был кадетом в клане Ранкандил и друзья называли его монстром, он помнил тяжелые и напряженные времена, через которые прошел, когда пытался преодолеть 5-звездочный барьер. Не может быть, чтобы он уже получил 6 звезд. Верно, уф. Надеюсь, лорд-патриарх тоже расскажет мне эту информацию. Хан бросился вперед и 5 часов сражался с новыми монстрами. Вскоре после этого он наконец нашел Сайрона, сидящего посреди Черного моря. «Приветствую патриарха, это Хан». Сайрон, который уже заметил присутствие Хана, медленно открыл глаза. Рыцарь начал приветствовать его. Патриарх поднял руку и сделал круг. Когда он взмахнул рукой в воздухе, все монстры в этом районе разбежались, словно жуки, обрызганные репеллентом. Демонстрация силы и достоинства рыцаря бытия. Хотя на самом деле он скрывал свое счастье. Должно быть, о младшем. Хан передал письмо двумя руками. Письмо от сэра Кашимира пришло 10 дней назад. Я пытался подойти как можно быстрее, но монстры были очень агрессивны. Прошу прощения за свою некомпетентность. Сайрон, нахмурившись, принял письмо. Я должен потратить некоторое время и убить некоторых монстров в этом районе. Если бы не они, я бы получил его на день раньше. Щелчком пальца Сайрон сорвал печать с письма. Конверт был довольно толстый. Словно старейшина, нашедший старые дневниковые записи, Сайрон стал внимательно читать. Обожаемому лорду Сайрону, как рыцарь маленького городка, для меня невыразимо большая честь щелкнуть пером и отправить письмо вашей чести. Как погода в саду мечей, в вольном городе Тикан сейчас сумерки. Мягкие облака, как бархат, высоко в небе со звездами, разбросанными тут и там, и они словно воспевают ваше величие. Я скажу это еще раз. Я, Кашимир Альфлеон, очень благодарен и польщен тем, что вы предоставили простому рыцарю возможность отправить сердечное письмо. Я надеюсь, что глубокие усилия, вложенные в каждого персонажа, удовлетворят вас. Сайрон вздрогнул. Я чувствовал это еще в прошлый раз, но у этого парня проблема. Почему вступление такое длинное? Он был очень раздражен, но с терпением рыцаря бытия перевернул страницу. Однако, следующая страница тоже была заполнена приветствиями и благодарностями, а на третьей не было даже ни одного предложения о Джине. Ха-ха. Сайрон вздохнул и покачал головой, и Хан внезапно почувствовал, что это была его вина. Патриарх зол. Что-то случилось с юным мастером Джином. Но затем, на четвертой странице, лицо Сайрона немного просветлело. Его глаза заискрились, и он начал медленно улыбаться. Хо-хо. Он даже немного рассмеялся. Хан был телохранителем Сайрона последние 20 лет, но он впервые видел патриарха таким. После того, как Луна заявила, что не заинтересована в наследовании трона, Сайрон всегда был холоден со своими детьми. Таким образом, Хан умирал от любопытства. Что случилось с юным мастером Джином, что сделало патриарха таким счастливым? Хан, да, лорд-патриарх, кажется, младшего избивает жена Кашимира. Ахахаха. С того момента, как он написал это письмо, похоже, что они спарринговались не менее 40 раз, и Джин проиграл их всех. Хан не мог поверить своим ушам. Обычно Сайрон щелкал языком и называл своего ребенка слабым и бессильным, но Хан был удивлен, что новость его позабавила. Это большие потери. Первый бой длился 3 секунды, а второй – 5. Седьмой длился 10 секунд, 20, 25, а 30, 40. Я вижу, как молодой мастер противостоит семизвездному, используя магию и духовную энергию. На самом деле, если бой против одного и того же человека, он постепенно проживет дольше. Поскольку Хан был самым ценным и доверенным охранником Сайрона, он также знал все секреты Джина. Конечно, он никогда не раскроет такие секреты, даже если Сайрон необоснованно уволит его, верно. Но знаешь ли ты, что произошло в 40-й битве? Что? Он продержался более 120 секунд, преодолел барьер, что-то понял. Хотя было невероятно, чтобы 5-звездочный добился такого большого прогресса против 7-звездочного, Хан знал, что это произошло не только из-за его улучшенного владения мечом. Глаза Хана расширились, пока Сайрон продолжал передавать содержание письма. Здесь сказано, что жена Кашемира, Алиса Бетцер, бывший агент спецназа Вермонта, 2 и краткая дивизион. Хоха, теперь я могу только смеяться. С момента ее выхода на пенсию определенно прошло некоторое время, так что она, вероятно, заржавела. Тем не менее, это мило с ее стороны. Спецназ Вермонта, среди сил дивизия, которой было поручено защищать императорскую семью, была 2 и краткая, и Хан хорошо знал их сильные стороны. Если она ранее служила в 2М отряде спецназа, она не противник, против которого молодой мастер может использовать уловки. Поздравляю вашего сына, лорд-патриарх, поскольку он даже не победил ее, слишком рано праздновать. Кашемир сказал, что дал младшему полгода, чтобы победить ее, то есть, в таком случае он добьется успеха до истечения периода времени. Если бы этот коротышка был первым ребенком, я бы без сожаления оставил клан в его руках. Какой позор. Хан, что ты думаешь о младшем? Я согласен. Если бы он был первенцем, то мастер Джошуа был бы заменен молодым мастером Джином. Я не это имел в виду. Хан был поражен и уставился на Сайрона. Вы имеете в виду в качестве преемника? Сайрон кивнул. Хан был удивлен, но не из-за жалких 15 лет Джина. Это первый раз, когда патриарх говорит о своем желанном преемнике. Сайрон никогда не выбирал его. Хотя он с нетерпением ждал некоторых из своих детей, таких как Луна, это был первый раз, когда он прямо высказал свое мнение. Люди думали о Джошуа только как о первом кандидате в преемники после отказа Луны от наследства, но Сайрон так и не выбрал его по-настоящему. То же самое произошло и с другими кандидатами в преемники, Мэри, Дипусом и Лунтией. Приведя свои мысли в порядок, Хан заговорил, «Я думаю, что ему нужно немного больше опыта из-за его юного возраста. Хотя он очень быстро растет и учится, я не думаю, что он пока подходит для трона. А почему ты так думаешь? Ему не хватает холодности». История о путешествии молодого мастера по спасению начинающих кадетов исходила от его личности. «Я вижу, что у него очень доброе и податливое сердце. Ты прав. С другой стороны, Джошуа – полная противоположность». Младшие часто проявляли слабость к отношениям и привязанностям. Как насчет того, чтобы игнорировать все это? Когда нужно, он должен быть достаточно холоден, чтобы избавиться от собственной сестры, а с его нынешними темпами роста он идеально подойдет для вашего положения. Удовлетворенный ответом рыцаря-хранителя, Сайрон ухмыльнулся. Действительно, это и есть Ранкандил. Можешь идти. Да, лорд-патриарх. Он сражался и рубил монстров 4 дня, чтобы добраться туда, но как только приказ был услышан, Хан сразу же пошел тем же путем, по которому пришел. Чтобы покинуть владение Сайрона, ему придется рубить и убивать монстров еще 4 дня. Прежде, чем он обнажил свой меч, ему пришла в голову мысль. Патриарх улыбался, потому что с нетерпением ждал, когда молодой мастер Джин превзойдет предков Ранканделов. Середина ноября 1795 года. Прошло 3 месяца с тех пор, как Джин пытался победить Алису. Он больше не произносил заклинания перед боем. Вау! Молодой мастер Джин. Сегодня тоже была напряженная битва. В 95-м бою Алиса вытерла лоб после того, как сбила Джина. Ха-ха, вы и вчера это говорили. Суммарно получается 95 поражений. Это как-то угнетает. Теперь вы можете драться со мной хотя бы 15 минут. В любом случае, молодой мастер Джин... Вы собираетесь сделать это перед возвращением? Да. Пожалуйста, можете идти, леди Алиса. Устав, Алиса покачала головой. Начиная с прошлой недели, после каждого боя Джин покидал тренировочную площадку только после 10 тысяч взмахов. 10 тысяч. Я должен направить свою волю через меч. Царство, которое можно пробудить, когда первые и последние из 10 000 взмахов будут одинаковы. После тренировок с Алисой, Джин мог повторить один и тот же удар 3000 раз, даже с истощенным телом. Дело не в физической силе. Измучен ли я или в полном порядке, важно передать свою волю лезвию. Джин принял стойку, а Алиса вышла из спарринг-зала. Вау, я не думала, что он догонит меня так быстро. Наблюдая за этим количеством тренировок, он заставляет меня чувствовать, что я недостаточно стараюсь. Алиса некоторое время наблюдала за тренировкой Джина, а затем медленно закрыла дверь. Он действительно заслуживает того, чтобы быть сильнее. Она никак не ожидала того, что ждет ее на следующий день. Глава 88. Победить Алису. Часть 4. На следующий день, во время 96 госпарринга, Алиса окончательно проиграла Джину. Когда битва достигла 70-секундной отметки, удар Джина пронзил ее плечо. В тот момент, когда его атака увенчалась успехом, они оба были очень удивлены. На самом деле, это была достаточно серьезная рана, чтобы помешать Алисе продолжать битву. Джин выронил меч и лихорадочно позвал целителя, а женщина неловко улыбнулась. «Леди Алиса, вы в порядке?» «Да, я в порядке. У меня давно не было таких травм». Кровь разлилась повсюду. Пока целители применяли исцеляющую магию, Джин наклонил голову. Это была не та атака, от которой леди Алиса не смогла бы уклониться. Это победа, рожденная удачей, и это было правдой. Джин еще не приложил все усилия. На тренировках с Алисой он часто разыгрывал свои последние козыри после 100-секундной отметки. Другими словами, Джин всегда побеждал Алису на фазе анализа. Правда, на этот раз не из-за его роста, а из-за ошибки соперника, так что сегодняшняя победа была не такой сладкой. Я временно потеряла зрение из-за духовной энергии и не смогла прочитать движение его меча. Я не могу поверить, что совершила эту ошибку. Наверное, после выхода на пенсию я сильно заржавела поддерживать такое же внимание, сражаясь с противником, которого она победила 94 раза. Было нелегко даже для такого рыцаря, как Алиса. Она вытерла лоб и покачала головой. Проклятие. Я растерялась. Нет, я думаю, что нам не стоит засчитывать этот матч. Я не могу принять эту победу. Я знала, что вы это скажете. Я согласна. Я понимаю, почему вы не можете это принять. Моя ошибка породила дилемму. Благодаря кропотливой работе знахарей рана зажила в одно мгновение. Однако, молодой мастер Джин, мы не можем просто не считать. Если бы это были вы 3 месяца назад, даже если бы я совершила ошибку или колебалась, вы бы никогда не смогли победить меня. Разница примерно всего в 3 месяца, 97 дней, если говорить точнее. Что касается Алисы, она не могла поверить, как быстро Джин увеличил свои возможности за такой короткий промежуток времени. Даже учитывая, что он из ранканделов, я не понимаю этот уровень. Вскоре его фехтование и магия станут 6-звездочными, поскольку она была бывшим членом спецназа Вермонта. Она встречала многих людей из известного клана фехтовальщиков, известного как Хайрон. Однако Алиса была уверена, среди всех талантливых рыцарей, с которыми она сражалась, Джин был на другом уровне. «Значит ли это, что я больше не могу с вами драться?» «Отнюдь. В оставшиеся 3 месяца постарайтесь добиться желаемой победы, а до тех пор я всегда буду держать свои вечера открытыми». 1 декабря 1795 года, в день 110-й краткой битвы, Алиса взяла выходной на работе. Она хотела драться с Джином в идеальном состоянии. Из-за этого они сразились не вечером, а в полдень. А за 30 минут до боя Кашемир разыскал Джина. «Молодой господин Джин, информация, которую вы запрашивали, наконец-то прибыла. Это заняло больше времени, чем ожидалось. Ты нашел настоящее имя Алу, глава клана Тисинг, Алу». Поначалу Кашемир думал, что найти имя человека будет проще простого, что найти информацию о каком-нибудь подозрительном лидере гангстеров из переулка было легко с помощью разведывательной сети семицветного павлина. Однако, даже по прошествии всего этого времени, им не удалось найти настоящее имя Алу. К сожалению, это не так. Лучшие агенты расследовали все, что касается этого парня по имени Алу. Кажется, у него было много секретов, но ничего не осталось от того, что он делал до того, как стал лидером Тисинга. Кашемир пожал плечами. Есть только одна причина неудачи семицветного павлина. Должно быть, кто-то намеренно стер его записи. Как вы сказали, у него могут быть какие-то связи с ранканделом. Хаймэмэм, сейчас я сожалею, что убил его. Тогда как насчет информации о Вишукеле? Да, Вишукеле Ивлиана, следующий патриарх клана Ивлиана, Хаэм. Молодой господин Джин, вы знаете об организации под названием группа Кинзила? Да, наши пути пересеклись, когда в этом году я выполнял миссию со своими товарищами-кадетами. Группа Кинзила – сумасшедшая организация, которая хотела сделать своего лидера королем мира. В прошлой жизни Джина они убили короля королевства Чжан и вырезали народ, что действительно способствовало их известности. Хотя я не уверен, возможно, Вишукель входит в состав Кинзила. Раз в неделю он посещает герцогство Курана и всегда ходит в одну мастерскую. Пожалуйста, расскажите мне больше. Владелец мастерской со странным названием «Художественный взрыв», человек по имени Буваргастан. Согласно тому, что мы обнаружили, Бувар является руководителем группы Кинзила, а Вишукель навещает его каждую неделю, что вызывает подозрения. Буваргастан, Джин говорил так, словно не знал. Он не мог пока сказать Кашемиру, что Бувар может превращаться в других людей. Не потому, что он не мог ему доверять, а потому, что не было возможности доказать это. Да, довольно толстый мужчина лет 35. Вишукель приносит крокеты из сладкого картофеля каждый раз, когда идет в его мастерскую. Это похоже на что-то вроде доставки. Хаэм, если предположить, что они оба являются частью группы Кинзила, Бувар должен быть более высокого ранга. Скорее всего так. На самом деле, я однажды встречался с Вишукелем в прошлом. Он очень гордый человек. Но если это мужчина, которому он всегда доставляет еду, то, на самом деле, Бувар был исполнительным директором, а Вишукель – заместителем руководителя Кинзила. Так что последний занимал более высокое положение. Однако, семицветный павлин еще не понял этого. Кашемир и Джин одновременно усмехнулись. Они не могли себе представить, чтобы Вишукель доставлял еду толстяку. Я ожидал связи между ними, но Кинзила, это неожиданно. На самом деле, Бувар, кажется, имеет более высокий ранг. Что Вишукель получает от участия в Кинзила? Ответ был прост. Хотя клан Ивлиана не мог выступить против клана Ранкандил, они были достаточно сильны, чтобы дать отпор клану Хайрон Империи Вермонт. Однако, в клане не было другого талантливого рыцаря, поэтому, если они потеряют Вишукеля, их сила упадет. Либо он пытается использовать силу группы Кинзила, чтобы восстановить честь своего клана, либо он загипнотизирован. Но так ли сильно Кинзила? Неужели достаточно для того, чтобы такой талантливый рыцарь, как Вишукель, искал их? Оглядываясь назад на мою прошлую жизнь, когда группа Кинзила была на пике своего развития, это не невозможно. Даже три сильнейшие силы не тронули этих сумасшедших. Думая о прошлом, он вспомнил некоторые странные вещи, которые произошли. Было ли это до или после того, как он регрессировал, Ранканделы пальцем не тронули группу Кинзила, даже несмотря на то, что он и другие начинающие кадеты были ими атакованы. Это потому, что клан Ранкандил не думал, что они чего-то стоят, или потому, что считали их очень опасной организацией. Что ж, скоро я узнаю. Джин слегка поклонился Кашемиру. Сэр Кашемир, спасибо за вашу работу. Ну, услуга была от агентов. Я только сидел и слушал их доклады. Я предполагаю, что следующая задача – узнать о группе Кинзила, не так ли? А также продолжить поиск информации о Балу. Это была та часть, которая нравилась Джину в Кашемире. Даже ничего не сказав, у них был один и тот же план. Я всегда буду у вас в долгу, сэр Кашемир. В таком случае, почему бы вам не поиграть с Эврией? Каждый день в моем кабинете она жаждет вашего присутствия, а в присутствии мисс Сани у меня голова болит. Понял. О, в любом случае, мне пора поспарринговать с леди Алисой. Хотите прийти и посмотреть? Звучит отлично. В любом случае, я хотел посмотреть, насколько вы выросли. Выражение лица Кашемира было наполнено уверенностью. Он был уверен, что Джин пока не может победить Алису. Я должен стать свидетелем роста молодого мастера Джина и отправить еще одно письмо лорду Сайрону. Алиса уже была на тренировочной площадке, ожидая Джина. Хаэм, что, дорогой, почему ты здесь? Алиса начала в шутку жаловаться, увидев, как Кашемир идет рядом с молодым Ранканделом. Что, мне нельзя сюда приходить? Молодой мастер Джин пригласил меня посмотреть. Ну, нет, это не так, просто я не хочу, чтобы ты видел, как я проигрываю. Погоди, че что, проиграешь? Что ты имеешь в виду? Глаза Кашемира были полны шока. Вместо 6 месяцев ему удалось победить ее всего за 3. Спрашивая глазами, Кашемир посмотрел на Алису, и она кивнула. Алиса Бетцер, бывший агент 2-го отряда спецназа Вермонта и нынешний начальник обороны Тикана. Она взяла выходной на работе, чтобы сразиться в отличной форме, потому что ожидала поражения в сегодняшней битве. Его мастерство уже догнало мое. Это произошло вчера. Пока Кашемир потерял чувство реальности, Джин и Алиса заняли свои позиции. Похоже, сегодня будет последний спарринг, молодой мастер Джин. Джин только поклонился вместо того, чтобы ответить своему противнику. Алиса продолжила: «Даже в далеком будущем, я хочу, чтобы вы помнили меня как отличного спарринг-партнера. Даже в тот момент, когда вы достигнете вершины мира, вместо спарринг-партнера я буду вспоминать вас как великого учителя и друга. И я надеюсь, что вы помните меня как замечательного ученика». Кашемир взял себя в руки и отошел с поля боя. Он не хотел помешать им. Алиса сжала кулаки, а Джин пробормотал: «Призвать, Феникс, призванный зверь из другого мира, сущность, которую могут вызвать только маги с 6 звездами и выше». За последние 109 сражений улучшилось не только его владение мечом, его духовная энергия и магия также значительно усилились. Шу-у-у, Джин создал межпространственный портал, и из него появилась огромная пылающая птица. Кашемир, посмотрев на Феникса Джина, вздохнул. Он знал, кто этот Феникс. Глава 89. Феникс Тесс. Если маг был хотя бы 6-звездным, то он мог заключить контракт с Фениксом. И, конечно же, все маги хотели иметь особого или уникального Феникса. Что-то вроде Билейта Киллиарка Цепфиля или Маниэль великого мага Ахинсерка. Они хотели стать обладателями знаменитого Феникса. Однако, магам никогда не давали возможности выбирать. Став 6-звездным и открыв дверь в огненное измерение, ни один маг не знал, какой Феникс к ним приблизится. По его лицу катился пот. Кашемир смотрел на Феникса Джина. Он чувствовал обжигающие волны тепла каждый раз, когда мистический синепламенный Феникс взмахивал крыльями. В обществе магов было зарегистрировано более 10 тысяч Фениксов, но только один из них характеризовался голубым пламенем. Тесс. Что за черт, юный мастер Джин? Джин вызвал Тесс, зверя, которого считали самым благородным Фениксом. И каждый волшебник, призывавший его, становился сильнейшим волшебником эпохи, даже в далеком будущем. «Я хочу, чтобы вы помнили меня как отличного спарринг-партнера, даже в тот момент, когда вы достигнете вершины мира». Как только Кашемир увидел Феникса, он понял, почему Алиса говорила такие слова. Она больше не могла смотреть в глаза Джину. «Шинг!» Джин обнажил брадамонте и заговорил. «Тогда начнем, леди Алиса. Приготовьтесь, молодой мастер Джин». Белая аура окружила два ее кулака, и она метнулась вперед, как пуля, мгновенно закрывая брешь. В своем нынешнем состоянии Джин не мог следить за движениями Алисы зрительно-моторной координацией. Обычно он предугадывал ее движения и контратаковал. Впрочем, сегодня в этом не было необходимости. Тесс испускало темно-синее пламя, которое касалось всего вокруг, не давая Алисе приблизиться. Фвуш. Фуа. Самое слабое пламя было не ниже 5-звездочного уровня. Даже для 7-звездочного рыцаря с тренированным телом, без щита ауры она получила бы ожог 2-й степени. Вдобавок ко всему, у пламени Тесс была особая способность под названием давление. Если пламя попадет на нее, то оно начнет быстро сжигать энергию. Она должна закончить битву быстро. Как следует из названия, давление оказывалось на противника, пораженного способностью Феникса. Пламя Тесс обладало весом, который бросал вызов всем законам природы. Следовательно, в тот момент, когда оно приземлилось на щит ауры, она не могла его игнорировать, потому что пламя не погасло так легко, как обычный огонь. Потому что само тело противника стало тяжелым, как камень в воде. Передвигаясь, Алиса уклонялась от каждой атаки и занимала оборонительную позицию. Таким образом, Джин легко одержал верх. «Я могу продержать Тесс здесь всего около 3 минут. В течение этого времени я должен совершить атаку на нее, чтобы потом быстро закончить битву». Хотя это был всего лишь спарринг, в последние 109 раз Джин всегда чувствовал угрозу смерти. Теперь настала очередь Джина заставить Алису почувствовать то же самое. Не пропуская ни дня в течение последних 3 месяцев, Алиса тренировала Джина, чтобы помочь ему стать сильнее, и он знал, какой лучший подарок сделать ей. Свуш. Алиса подпрыгнула в воздух, уклоняясь от пламени, и Джин взмахнул мечом в ее сторону. Уркх. Она быстро скрутила туловище, и лезвие едва поцарапало ей спину. Незначительная прореха на ее одежде, но достаточная, чтобы она почувствовала напряжение затем, Как только она приземлилась и удержала равновесие, в левой руке Джина образовалась сфераманы, клинок ветра. Используя это, я могу заставить ее еще раз увернуться. Он бросил клинок ветра к ее лодыжкам, и, как он и ожидал, она снова подпрыгнула в воздух. Я помешаю ей прийти в себя, постепенно оказывая давление, и тогда я покончу с этим. Сразившись с Алисой 109 раз, Джин понял, что ее паттерны разнообразны. На данный момент предсказать ее действия и отреагировать на них практически невозможно. Однако, среди всех многочисленных рисунков, у Алисы был общий порядок. В любой ситуации она всегда старалась взять верх. По мере того, как я буду использовать больше своего фехтования, магии и духовной энергии, она начнет чувствовать усталость и будет более отчаянно пытаться одержать верх. Тем не менее, это будет причиной ее поражения. Алиса двинулась влево, уклоняясь от клинка ветра. Она снова посмотрела на Джина, когда заклинание пролетело мимо нее. С огнем во рту Тесс была готова выпустить свое дыхание. Алиса быстро повернула голову. Из стороны в сторону Джин несколько раз взмахнул мечом, оставив в воздухе несколько серповидных полос. И в то же время, когда Тесс выдыхалась, к ней приближалась атака спереди и сбоку. Не было невозможным уклониться от обеих атак, но это позволило бы Джину снова получить преимущество в нападении. Вместо этого я блокирую дыхание своим щитом ауры, а затем парирую атаки молодого мастера Джина. Дав Джину уверенность, она планировала дождаться конца времени призыва Феникса. Даже если она столкнется с травмой, она решила, что взять верх сейчас будет самым оптимальным выбором. Она бы никогда не победила, если бы оставалась загнанной в угол на протяжении всей битвы. Ей нужно было прервать поток, заданный Джином. Фух. Дыхание Тесс поразило Алису. Конусообразное голубое пламя, казалось, поглотило ее. Однако, пламя не могло пробить щит ауры, который она создала. Тесс не могла высвободить ничего сильнее, потому что сила Феникса зависела от маны призывателя. Попался. Как и планировала, Алиса поймала клинок Джина. Хотя она защитила свою руку аурой, кровь все равно брызнула. Однако этого было недостаточно, чтобы отрезать ей пальцы. Хруст. Чтобы нанести удар, она поставила ноги на землю и потянула меч на себя, чтобы подтянуть Джина. Хап! С гулким криком она нанесла удар. Она не могла выложиться полностью из-за поднятого ею щита, но этого было достаточно, чтобы Джин отшатнулся. Бам! Должен был раздаться освежающий, чистый звук удара, но его отсутствие заставило Алису оглядеться. Его здесь нет, я уверен, что втянула его и ударила ее кулак, ударил только воздух. Инстинктивно она посмотрела на меч, который держала, а в конце ручки, где должен был быть Джин, никого не было. Тогда я, должно быть, чувствовала вес давления. На другом конце меча ярко горел синий огонь. После того, как Алиса поймала лезвие, Джин отказался от своего меча и изменил позицию. Вместо него он поместил тяжелое пламя на рукоять меча, обманув своего противника. Алиса была слишком занята дыханием Тесс и не заметила этого. Она заметила это только после того, как все произошло. Таким образом, она слишком поздно отреагировала. «Ха-ха, я проиграла, молодой мастер Джин. Я сражалась со многими врагами, но никогда не думала, что они используют такой трюк». Феникс затаил дыхание. Аура Алисы рассеялась, и позади нее появился Джин с кинжалом. «Я использовала эту стратегию, чтобы получить шанс на победу, но она обернулась против меня. Боже мой, я не могу поверить, что проиграла, потому что не контролировал свой тыл. Я немного шокирована. С каких это пор ты все вычислил? Если я скажу с момента первой битвы, не прозвучу ли я слишком высокомерно?» Алиса махнула рукой в знак поражения. «Нет, это звучит вполне разумно. Немного удивительно. Спасибо за потраченное время, леди Алиса. Что касается меня, молодой мастер Джин, вы никогда не узнаете, как я горжусь вами». Алиса обернулась, и Джин убрал свой кинжал. Они посмотрели друг на друга, затем одновременно протянули руки для рукопожатия. «Какого это, победить бывшего агента спецназа Вермонта до того, как вам исполнится 16 лет? Честно говоря, неплохо. Отлично. На самом деле я хотел бы снова сразиться с вами в полную силу в следующем году». Алиса мягко улыбнулась ответу Джина. В 110-м бою Алиса не использовала перчатку или доспех, ни разу. Полностью бронированная Алиса была противником, с которым не мог справиться даже Кашемир. «Джину это не подходит. Ну, такими темпами вы превзойдете меня в мгновение ока. В любом случае, поздравляю, молодой мастер Джин. Мы должны устроить вечеринку. К Кашемир, наблюдавший всю битву, выглядел бездушным. «Честно говоря, я думал, что 6 месяцев будет недостаточно. Он сумасшедший. Псих. Лорд Сайрон, следующее письмо будет особенным». На самом деле, Кашемир думал, что Джину нужен как минимум год, чтобы победить Алису. Он не мог поверить своим глазам, даже увидев, что молодому Ранканделу потребовалось всего 110 дней. «Почему бы вам не пойти подлечиться и не подготовиться к вечеринке?» «О, хорошо». Победу праздновали все товарищи Джина в Тикане. Во время пира всем рассказали, что он вызвал Феникса Тесс и победил Алису. «Вы имеете в виду Тесс, Феникса Синего Пламени, молодой господин? Я слышала раньше, что это очень редкий Феникс, мисс Гилли. Это даже не самая важная часть. Волшебники, способные призвать Тесс, гарантированно станут лучшими волшебниками эпохи. Лорд Джин, пожалуйста, дайте мне автограф. Сейчас, вот здесь, на моей рубашке». Энья поползла к Джину, сияя глазами. В то время как все больше людей были поражены его подвигом, Муракан и Кикантиль не могли подобрать слов. Ляск. На самом деле, они оба уронили свои столовые приборы одновременно. Казалось, они были в глубоком шоке. «Эй, малыш, ты только что сказал, Тесс, Джин, ты действительно заключил контракт с ней? Ты заставил ее драться?» На этот раз Джин был сбит с толку. Даже гордые драконы были сбиты с толку, уважительно обращаясь к Фениксу. «Муракан, мисс Кикантиль, есть проблемы? Эй, в любом случае, попробуй призвать ее прямо сейчас. Призыв требует слишком много маны, так что это утомительно». Джин огляделся, а затем позвал Тесс. «Для нас большая честь встретить правителя огненного измерения». Кикантиль встала на колени и поклонилась, выкрикивая приветствие. «Правитель огненного измерения, давно не виделись. Что почему? Я наконец могу поговорить с тобой вот так, я также могу. Да, мои соболезнования. Понял. Ох, ладно, я понимаю, поэтому, пожалуйста, перестань ругаться». Муракан выглядел так, словно встретил старого учителя, с которым у него были плохие отношения. Желудок у всех перевернулся от фантастического зрелища. За короткое время разговора Муракана и Тесс ни один человек не мог услышать голос Тесс. «Хаэм, ладно, ладно, я понимаю, я скажу Джину. А-а-а, проклятие, это даже не огненное измерение. Если ты продолжишь это делать, я сойду с ума. Пэк-пэк-пэк-пэк». Тесс склевала Муракану голову с невероятной скоростью. Удивительно, но черный дракон не стал сопротивляться и просто попятился. Феникс что-то сказал после того, как наказал дракона, и Муракан кивнул. «Фуф, понимаю, я передам ему это, так что, пожалуйста, успокойся. Ха, ты вызвала суету, как только пришла. Эй-эй, пытаешься снова меня клюнуть, так горячо. Хватит, ребенок, отправь эту птицу обратно в огненное измерение». Джин отменил заклинание призыва. Птица билась и закатывала истерику, когда ее невольно втянуло в межпространственный портал. Кикантиль наконец встала и вздохнула. Кажется, у мисс Куикантиль сложные отношения с Тесс. Это было довольно неожиданно. «В любом случае, о чем вы говорили?» Как только Джин спросил, Муракан вздрогнул, как будто его ждала неминуемая гибель. Глава 90. Арена космоса. Часть 1. Информации о другом мире было немного. Все существа из альтернативного измерения были засвидетельствованы в неконтролируемых землях, таких как Черное море, которое взрастило множество монстров, или через различных вызванных зверей, таких как Феникс. В своей прошлой жизни Джин никогда не слышал об измерении огня, несмотря на свои обширные познания в магии, достаточно обширные, чтобы превзойти многих профессоров. Огненное измерение – это информация высшего класса. Обычно некомпетентным коротышкам это знать не нужно. Немногие драконы точно знают об этом месте, а число тех, кто побывал там лично, исчисляется однозначными числами. Общеизвестно, что фениксы вызываются зверями из другого мира, но это первый случай, когда другой мир назвали огненным измерением. Джин почесал подбородок, а Муракан покачал головой. Название «огненное измерение» – это просто имя, которым мы можем описывать его в этом мире. Это просто измерение с огнем и фениксами. Даже боги не знают истинного названия. Все слушали Муракана, как лектора. Энья, которая была ученицей магического факультета, была очень возбуждена. Даже боги не знают, означает ли это, что огненное измерение находится вне контроля богов, в яблочко. Даже бог пламени не может контролировать огонь в этом мире. Однако, правительница огненного измерения, Тесс, не может контролировать огонь шину. Ах, затем Тесс стала призванным зверем молодого мастера. Разве это не прекрасно? Клубничный пирог тоже права. А насчет того, что это здорово? Ну, наоборот, это очень плохо. Муракан цокнул языком, и тень нависла над его лицом. Выражение лица Кикантель все еще было застывшим, потрясенным после встречи с Тесс. Одна секунда, две секунды, три. Пока Муракан продолжал молчать, некоторые зрители сглотнули. Они думали, что призыватель Тесс получал какое-то особое проклятие или что-то в этом роде. «Эй, просто скажи нам, не оставляйте нас в подвешенном состоянии. Почему это плохо?» Джин потерял терпение и спросил Муракана. Теневой дракон опустил голову. «Это здорово только для тебя. Черт возьми, мне не нравится этот парень. Почему Тесс? Есть так много других хороших фениксов. Есть Манер или Шанкиш». Муракан устроил истерику и сделал несколько ударов в воздух. Из толпы можно было услышать множество вздохов облегчения. Джин думал, что Муракан никогда не созреет. «Что ж, хотя я и немного зол, но поздравляю тебя, детка. Ты не можешь использовать весь потенциал этого парня, потому что тебе не хватает маны, но это лучше, чем какой-то случайный феникс. Если я высвобожу всю силу, что произойдет? Ты не можешь высвободить ее всю. Никогда. В полную силу твой зверь может испарить бога среднего уровня». Кикантель вздрогнула от этих слов. Она вспомнила ужасающий кошмар, который она пережила, когда посетила огненное измерение с Мураканом и их соответствующими богами, Алтеей с Алдиретом. В тот день она наблюдала, как пять богов исчезли. «Что, она настолько могущественна?» – спросил Джин, наблюдая за реакцией Кикантель. «Я слышал, что она не может делать это вне огненного измерения. В моем случае, слава богу, я могу поговорить с ней небрежно и даже немного подразнить. Точно так же, как наши боги не могут использовать свои силы в огненном измерении. Взаимное наказание. Я понимаю. Что ж, даже если силы Тесс не были такими уж подавляющими, Джина это вполне устраивало, судя по тому, что он видел в учебниках. И самое приятное то, что их огонь не мог контролировать шину. Между Ранканделами и Цепфилями была неизбежна полномасштабная война, и если бы Джин сражался с Киллиарком, сила Тесс очень бы помогла. Независимо от уровня, обычные огненные заклинания никогда не будут эффективны против Киллиарка, подрядчика шину. «О, и что Тесс хотела мне сказать? Какой у вас был разговор? И я не могу напрямую общаться с ней? Ты не можешь. Это духовное общение. И то, что она хотела тебе сказать, это, ну, ничего особенного. Просто ты ей очень нравишься». Также она сказала, что это первый раз, когда их вызвали по такому незначительному поводу. Еще она сказала прийти в огненное измерение после того, как ты станешь сильнее. «О, я тоже могу пойти туда, когда ты достигнешь 10 звездочек и сможешь комфортно дышать в огне. Этот район немного суров». Муракан закончил свое небольшое объяснение, и группа продолжила говорить о победе Джина и его призванном Фениксе. И как только празднование закончилось, Кашемир принял ванну и сел в своем кабинете, готовясь написать новое письмо. 1 января 1796 года. Наступил Новый год. В первый день Нового года семья собиралась вместе и молилась о безопасном году. Воспитание любви с семьей, любимыми и друзьями было бы замечательно. Но один человек, рыцарь-хранитель Хан, мчался через Черное море и обливался кровью и кишками черных существ. И на этот раз у него в нагруднике было надежно спрятано письмо. Его новогодней миссией было доставить его. На этот раз прошло 3 месяца. Победил ли молодой мастер Алису Бетцер? Теперь я с нетерпением жду этого письма. Хану также было любопытно содержание письма. Казалось, это мотивировало более быстрый переход к Сайрону, находившемуся в центре Черного моря. «Приветствую, Патриа. Дай сюда». «Да, сэр». С серьезным выражением лица, Сайрон поспешно сорвал печать. Он был похож на родителя, отправившего своих детей учиться за границу. Легендарному рыцарю, которым я восхищаюсь больше всего, лорду Сайрону. «О, это второе письмо. Я снова пишу это письмо от всего сердца и души с теплым солнцем, сияющим на моей спине. Короче, простите, в следующий раз скажи Кашемиру, чтобы он написал письмо покороче». «Понятно, лорд Патриарх». Как и в прошлый раз, длинное письмо состояло как минимум на 70% из разных приветствий. Но, прочитав 4-ю страницу, Сайрон начал улыбаться. «Кажется, молодой мастер Джин победил Алису Бетцер». Хан догадался об этом, наблюдая за выражением лица Сайрона. Хе-хе, он выиграл, застигнув ее врасплох. Вдобавок ко всему, он, кажется, приручил Феникса Тесс. Я уверен, ты знаешь, кто это. Прошу прощения, лорд-патриарх, я ничего не знаю об этой сущности. Это Феникс с синим пламенем, и любой маг, который его вызовет, становится лучшим волшебником века. Поздравляем. Но мне плевать на какого-то Феникса. Сегодняшнее письмо как раз об этом. Не более одной строчки о фехтовании Джина. Его владение мечом значительно улучшилось. С невероятной скоростью. Сайрон был разочарован. Он позволил Джину практиковать фехтование, магию и духовную энергию одновременно. Но, конечно же, как Ранкандил, он хотел, чтобы его сын фехтовал еще лучше. Хан кивнул. Я вижу проблему. Немного беспокоит, что он может быть слишком увлечен магией. Все именно так, как ты сказал. Я знаю, что он хорошо уравновесит это сам, но это действует мне на нервы. Хэммм. Долгое молчание. Пока Хан оставался на коленях, Сайрон заговорил. Сын Рона Хайрона. Иди узнай, что он задумал. Рон Хайрон, мастер меча Империи Вермонт, патриарх клана Хайрон и в какой-то момент злейший враг Сайрона. Однако, разница в их силе стала очевидной, когда Сайрон достиг царства рыцаря бытия. Даже дети Рона были подавлены детьми Ранкандила. В этой ситуации родился самый талантливый ребенок, сын Рона. Несмотря на то, что он был ребенком, он уже превзошел свое поколение, став следующим патриархом. Ты имеешь в виду Данте Хайрона? Кстати, есть информация о его недавнем местонахождении. Действительно, да. Не так давно к нам поступил запрос относительно космос-арены. Увидев, что запрос требует убийства пирата, Данте Хайрон принял участие под вымышленным именем. Глаза Сайрона блеснули. Космос-арена. Я уверен, что это боевые соревнования, организованные пиратами. Помню, Мэри заняла второе место и закатила истерику. Верно, лорд-патриарх. Насколько мне известно, это было ее первое поражение. Однако, 2 месяца спустя она вернулась, чтобы отомстить. Секрет, который знали немногие члены клана. Отправь туда Джина, и пусть он сразится с Данте Хайроном. Это будет весело. Он не может использовать там свою магию или духовную энергию. Верно, он может сражаться только своим мечом. Единственные случаи, когда Джин может использовать свою духовную энергию и магию, это когда не было свидетелей или он может избавиться от всех свидетелей. Конечно, он не мог использовать все 3 свои сильные стороны в том соревновании. Он может войти как маг и использовать только магию, или он может войти как рыцарь и использовать только фехтование. И Джин не мог сражаться с Данте одним лишь мечом. Сайрон хотел стимулировать Джина через Данте. Феникс и магия были хороши и все такое, но Сайрон хотел, чтобы Джин уделял приоритетное внимание искусству меча. Понял. Я передам ваше послание сэру Кашемиру. Тем не менее, 16-летний мальчик большую часть времени занимался фехтованием, этого достаточно, чтобы сделать опасения Сайрона бессмысленными. 10 000 взмахов. Первый такой же, как и последний. После завершения последовательных сражений с Алисой он посвятил всю свою энергию тренировкам, но он не чувствовал нетерпения. Благодаря Алисе он многое узнал о себе. Разве это не скучно, молодой мастер Джин? Нет, это весело. Вы сказали, что это скучно. Я подготовил это для вас. Тадаа. Кашемир вытащил лист бумаги и потряс им перед Джином. Что это? Вход на космос-арену. Недавно оперативники выяснили, что в этом конкурсе участвует особый парень. Противник, который заставит вас сражаться, Данте Хайрон, следующий патриарх клана Хайрон. Данте Хайрон, почему этот парень идет туда? Насколько знал Джин, космос-арена была просто игровой площадкой для пиратов. На самом деле, большинство конкурентов были от 2 до 3 звезд. Кашемир поднял брови и продолжил. Вы ошибаетесь. Это соревнование опаснее, чем вы думаете. Глава 91. Арена космоса. Часть 2. Это опаснее, чем я думаю. Джин повторил слова Кашемира, убирая меч в ножны, и его союзник утвердительно кивнул. Верно. В отличие от других соревнований, в этом нет правила не убивать, так что оно очень опасно. Хотя это правда, что большинство участников, новички, некоторые из них готовы на бойню. На арене космоса не было правил, как и следовало ожидать от драки, организованной пиратами. В том числе убийства, других ограничений для спецоружия и инструменты не было. Это было сумасшедшее соревнование, в котором допускалось даже покушение перед боем.